Усть беспокоилась. Не нравилось ей мельтешение мутных пятен, ярко-белых, серых и черных, похожих на человеческие фигуры, и ни на что не похожих. Кошка фыркала, подергивала ушами, озиралась. Хвост ее сердито бил Нелти по спине. Со всего болота слетались к собирательнице неприкаянные души. А она все шла, ступала по кочкам, брела по колено в гнилой воде, цеплялась за космы кустов, огибала бездонные ямы, перешагивала через поваленные стволы, и даже гадюки не трогали ее. 20. Вот это место, Усть. Здесь все и случилось. Нелти стояла на небольшом холме, похожем на поросшую мхом плешивую макушку, утонувшего в болоте великана. Она ничего не видела, но она знала, что открылась бы ее глазам, если бы они вдруг прозрели. Ровная, зыбкая поверхность с темными промоинами. Обугленные бревна, торчащие из болота, словно обломки гнилых зубов. Все, что осталось от когда-то стоящей здесь деревни. Невысокие ивовые кусты, растущие тесными группами там, где есть за что зацепиться корням. Осока и тростник. Несколько валунов, запоршививших лишайником. Луна в небе. И размытый призрак ее. Блеклое отражение в маслянистой воде. «Пора приступать к делу», — сказала Нелти и опустилась на колени. Она постаралась забыть обо всем тревожном, но она вспомнила свое детство, своих друзей, улыбнулась им, протянула к ним руки. Жизнь хороша сама по себе, какой бы она ни была. Кошка спрыгнула с плеча, прижалась к бедру хозяйки, выгнула спину, шипя по-змеиному. Она увидела, как поднимаются из болота черные тени, темнее ночи. Она почуяла их злобу, ненависть ко всему живому. Ощутила леденящий холод. «Идите ко мне». Нелти улыбалась, закрыв незрячие глаза. Черные тени вытянулись, скользнули к собирательнице, смешались с другими призраками, закружились в общем хороводе. Убийцы и жертвы. Страж давно вас ждет. Всех вас. Каждого. Светящееся облако сгустилось вокруг собирательницы. Тонкие щупальца касались ее лица, рук и одежды, отдергивались и снова тянулись к ней. Все теснее становилось вращающееся кольцо душ, все плотней и осязаемей. Нелти дрожала. Кожа ее покрылась синим, изо рта шел пар, одежда заледенела. «Я дам вам покой и освобожу от страданий». Руки ее погрузились в облако. Она зачерпнула его ладонями, сжала пальцы, медленно поднесла к груди. «Слышите мое сердце? Оно вместит всех вас». Она почувствовала первый удар, словно ледяная игла вонзилась в грудину. Страх, голод, одиночество, плач. Душа ребенка. Она улыбнулась ему. И еще удар, сильней, так, что все тело содрогнулось, и сердце приостановилось. Злость, гнев, тревога, бессилие. Потом еще удар, и еще, и еще. Ее подхватило буря чужих эмоций. Сознание наводнили незнакомые образы, замелькали, закружились какие-то чужие картины. Она услышала вой, крики, скрежет зубов, лязг оружия, хруст костей. Нестерпимая боль раздирала ее тело. Страх лишил ее разума. Она убивала, она защищалась, она тонула, она задыхалась, она горела. Она умирала от змеиного яда, от потери крови, от холода, от голода. Она умирала сотни разных смертей и все никак не могла умереть. 21. «Бежим!» – кричал Гиз. «Скорее!» Он тащил Огерта за руку, волочил его по земле, откуда только сила взялась. А тот все никак не мог подняться. С его ногой что-то случилось. Она онемела, разодранная штанина пропиталась кровью. Нелти бросилась на помощь друзьям, с ужасом понимая, что мертвяка ей не опередить. «Ну же!» Изо всех сил Гиз дергал руку товарища. «Вставай, быстрее!» Мертвяк словно гигантская лягушка, прыгнул прямо на них. Он лишь немного промахнулся, упал на четвереньки в полушаге от ребят. Но Гис не растерялся, плоснул его ножом по лицу, отскочил, увернувшись от размашистого удара, закричал, отвлекая мертвяка от беспомощного Огерта. «Попробуй-ка справиться со мной, образина!» Мертвяк замер, закрутил головой, словно не мог выбрать, какая из жертв ему сейчас нужнее. Будто не мог решить, на кого броситься в первую очередь. Агис уже не мог молчать, отчаянная храбрость распирала его. «Только тронь! Я тебе тут же все потроха выпущу! Боишься? Ну же, иди сюда!» Он дрожал от возбуждения. Он ничего не соображал. Словно загнанный в угол мышонок, он наскакивал на врага, пищал угрожающе. «Убирайся, пока цел!» Огерт отползал. Он так и не выпустил из рук свой знаменитый тесак, которым однажды прикончил бешеную лисицу, кинувшуюся на него в лесу.